Глава 3. Позвольте себе ошибиться. Перфекционизм и бездействие как две стороны идеальности. Приступить к этой главе даже мне оказалось сложно. Да, я боялась. Боялась, что меня отвергнут, не поймут, станут критиковать, осудят. Коллеги, друзья, лид-редактор и мой личный терапевт в один голос твердили: «Это твоя книга, просто пиши». Но мне, в который раз, было так непросто столкнуться со своей неидеальностью, уязвимостью. И так хотелось быть хорошей, правильной. Помните сказку Андерсена «Снежная королева»? Момент, когда встретились очень хорошая, правильная девочка Герда и маленькая разбойница, которая имела привычку отпускать всех на свободу, так что в конце концов отпустила и саму хорошую девочку Герду. Я тоже очень хочу отпустить вас на свободу, дать немного пищи для ума, расширить мировоззрение. Итак, страх ошибок берет начало во взаимоотношениях с мамой. Я точно знаю это, исходя из своей многолетней практики. Ребенок хочет быть для нее идеальным. Он стремится стать удобным, комфортным, умным, чтобы получить материнское внимание, любовь, понимание, восхищение. Обратная сторона идеальности – бунтарство. Механизм кажется другим, но в основе лежит та же самая потребность в любви. Откуда берутся идеальные люди? Их воспитывают идеальные мамы, которых, в свою очередь, тоже воспитывали идеальные мамы. Идеальность очень часто передается из поколения в поколение. Как ребенок понимает, что надо быть идеальным? Он считывает это по реакциям мамы. Приведу вам примеры из рассказов своих учеников. Она укоризненно смотрела. Она сравнивала меня с Машей. «Маша платье носит, а ты только штаны. Она даже не взяла мой рисунок в руки. Она закричала, когда мы с сестрой смеялись. Она сказала: „Замолчи“, когда я разозлилась. Когда мы гуляли вместе, она все время повторяла: „Не прыгай, не бегай, не шуми. Ты всем мешаешь“. Она говорила: „Смотри, Петя получил 5, а ты 4. Мог бы и постараться“. Она всегда замечала то, что я не сделал. Помыл посуду, но не вынес мусор. Я специально все забывал, лишь бы услышать ее гневный голос. Когда она кричала, я понимал, что я для нее существую. Страшнее было, когда она говорила тихо или вовсе не обращала на меня внимания. Мои медали за соревнования она вешала на видное место, а когда медали не было, расстраивалась. Я жил с ощущением, что мама всегда права. Мама лучше знает. В 1.5 года я уже читал. Зато в школе не мог взять книгу в руки до 10 класса. В 3.5 года начал заниматься английским, а в музыкальную школу меня так и не отдали, хотя бабушка говорила, что у меня идеальный слух. Мама всегда знала, что я чувствую, чего я хочу, так что в конце концов я перестал сам хотеть и разучился чувствовать, ведь гораздо легче было имитировать те чувства, которые нравились маме. «Мало ли чего тебе хочется», — говорила мама. И мне хотелось все меньше. А когда было невмоготу, приходилось это скрывать. Теперь я тайком от мужа покупаю себе вкусняшки и никогда не говорю ему настоящую цену платьев. Всегда занижаю. Мама мечтала стать фигуристкой, поэтому в мои 3.5 года отдала меня в секцию. Помню, что там было очень холодно. Папа купил мне сноуборд, когда мне исполнилось 3 года, а с 5 лет у меня появился репетитор по китайскому. Слишком часто мама воспринимает ребенка не как отдельную личность, а как продолжение себя и воплощение собственных несбывшихся мечтаний. Повторюсь, установка под названием «Я знаю, что ты чувствуешь» полезна только на стадии грудного вскармливания, когда мать и ребенок находятся в здоровом симбиозе, необходимом для создания надежной привязанности. Но дальше должна произойти сепарация. Этот процесс постепенный и двусторонний. Он протекает в соответствии с возрастными фазами развития ребенка. В нем сочетаются предоставление свободы с формированием ответственности, поощрение инициативы, усилий и дисциплины с поддержкой и вниманием. Гиперопека, гиперконтроль. «Дай я все за тебя сделаю. Ты только все портишь. Ты учись, а о деньгах и о работе не думай. Я обо всем позабочусь». Это медвежья услуга для ребенка. Детям особенно легко встать на путь, где отсутствует дисциплина, воля и где не надо прикладывать усилий. Дети соглашаются, становятся хорошими мальчиками и девочками, но при этом теряют инициативу, ответственность, интерес, исследовательский азарт, волю, а непроявленные плохие чувства накапливаются в теле в виде мышечных зажимов и мышечного панциря или перебрасываются на азартные игры, алкоголь и наркотики. На маму злиться нельзя, значит, буду злиться на себя, на партнеров, на мир вокруг, буду болеть, разрушать себя зависимостями, рискованными увлечениями, буду сливать деньги, разрушать бизнес. Мама может проявлять отчужденность и холодность. И тогда ребенку приходится удваивать усилия, чтобы получить хоть капельку любви и тепла. Стремление к идеальности – одна из самых прекрасных, но одновременно и самых вредоносных иллюзий. Форма защиты от собственной уязвимости и метафорическое стремление занять место Бога, получить всемогущество. Осознание, что ты не способен достичь идеала, приводит к депрессиям, саморазрушающему поведению, замкнутости. Со стремлением к идеальности не рождаются. Не путайте его со стремлением к развитию. Оно прививается искусственно и служит своеобразной формой защиты от боли отвержения, стыда и подавленного гнева. В глубине этого механизма лежат гипертрофированный стыд, страх быть отвергнутым и гнев на собственную беспомощность. А если посмотреть еще глубже, то там обнаружится потребность в любви, признании, близости, тепле, внимании и поддержке. У одних людей стремление к идеальности проявляется в зацикленности на собственной внешности, мечтах о вечной молодости. Таких примеров очень много. Поэтому можно с уверенностью сказать, что индустрия красоты и пластическая хирургия будут процветать и дальше. У других — на атрибутах идеальной картины мира, брендовой одежде, машинах, квартирах. Даже в партнерство некоторые вступают, создают семьи и рожают детей ради красивой картинки и статуса. Зацикленность на чистоте и порядке – проблема того же ряда. У каждого из нас есть своя идеальная, иллюзорная картина мира, своя Библия идеальности и свой свод норм и правил, которому невозможно соответствовать. Помните миф о прокрусте, который не смог уместиться на собственном ложе? Нас учат, что нужно испытывать только позитивные эмоции, постоянно демонстрировать радость, ключевое слово «демонстрировать». Но ведь чувства амбивалентны. Идеальные дети изо всех сил стараются перестать испытывать запретные эмоции – гнев, страх, стыд. Они словно принимают осознанное решение чувствовать только то, что нравится маме. Но куда девать негативные эмоции? Подавлять, вытеснять, изолировать. Они копятся внутри и рано или поздно неизбежно прорываются в виде ярости, зависти, патологической ревности. Периоды идеализации сменяются обесцениванием себя, партнеров, мира в целом. И только мама остается неприкосновенной фигурой. Она всегда идеальна. Как проявляется стремление к идеальности? В отношении к себе. Сомнения в правильности желаний, выборов, поступков. Акцент на ошибках, неудачах. Внутренняя критика. Недовольство своей работой, отношениями, выбором. Самокопание. Можно было бы и лучше. В отношении к другим. Злость. Как можно быть такими тупыми, неаккуратными, необязательными? Навешивание ярлыков. Этот странненький, та глупая, этот бездельник. Злопамятность, неспособность прощать. Неумение похвалить, поблагодарить, извиниться. Человеку кажется, что окружающие предъявляют к нему очень высокие требования. Он думает, они точно меня засмеют. Я буду очень стараться, чтобы меня обязательно похвалили. Я не выдержу, если меня начнут критиковать и осуждать. Я очень хочу, чтобы меня приняли. Но кто определяет критерии идеальности? И что делать, если не получается создать пресловутую лучшую версию себя? И если мама — так никогда и не порадуется вашим успехам. Может, теперь и не жить вовсе? Как стремление к идеальности отражается во взрослой жизни? Сценарий 1. Вы всю жизнь реализуете сценарий под названием «Пока я не идеален, я недостоин», что по сути означает «Я плохой». «Пока не сделаю идеально, не закончу», — говорите вы. Это бесконечная игра в догонялки, потому что идеал — понятие относительное, он изначально недостижим, и нам никогда не дотянуться до собственного локтя. Выход из сценария. Повторяйте про себя. «Я могу ошибаться. Могу просить о помощи. Я уже достаточно хорош, чтобы начать действовать с тем, что имею. Я достоин. Я выбираю себя, потому что только я себе подхожу». Сценарий 2. Вы не принимаете похвалу, хотя очень сильно в ней нуждаетесь. Вы похожи на спеленутого младенца, и хотелось бы взять конфету, но не получается, потому что вы связаны по рукам и ногам родительскими запретами. Ваши ручки не выросли, они спрятаны. «Меня хвалить нельзя», — говорите вы. «А то я стану эгоистом». Выход из сценария. Повторяйте про себя. «Я могу принимать похвалу, когда она обоснована». Сценарий 3. Вы всегда опираетесь на внешние оценки. «Если меня не хвалят, не замечают, то меня нет. Нужно совершить что-нибудь великое, значимое, чтобы меня заметили». Выход из сценария. Мысленно скажите себе: «Я критиковать тебя не буду. Если не получилось с первого раза, получится со второго или с третьего. Продолжай делать». Вместо критики включайте аналитику, извлекайте уроки из негативного опыта. Сценарий 4. Вы как будто не живете, а только готовитесь к жизни. Это концепция «жизнь на черновик». «Вот похудею, тогда сделаю фотосессию». «Буду пока работать на нелюбимой работе, чтобы потренироваться. Буду общаться с теми, кто мне не нравится, но не скажу им об этом». Выход из сценария. Разрешите себе жить и проживать каждый день с тем, что есть и что умеете прямо сейчас. Отказываться от невыгодных предложений, выбирать общение с теми, с кем вам безопасно и спокойно. Выходить из отношений, в которых вас критикуют и наказывают. Сценарий 5. Вы доводите начатое до конца во что бы то ни стало. В лепешку разобьюсь, но достигну, докажу. Вы не чувствуете, когда надо отступить, поменять стратегию. Надолго залипаете в плохих отношениях и неудачных проектах. Имеете склонность к слиянию и тревожно избегающим стратегиям общения. Выход из сценария. Спросите себя, а чего я на самом деле хочу? Кому и что я пытаюсь доказать? Сценарий 6. Вы одновременно склонны к идеализации и обесцениванию. Все вокруг черно-белое. Промежуточных стадий не существует. Все мужики – козлы, все бабы – дуры. Часто употребляете слова «всегда», «никогда». Выход из сценария. Вам надо начать расширять спектр восприятия других, но прежде всего – самого себя. Подумать о том, что иногда вы тоже совершаете неблаговидные поступки. Злитесь, когда устали, обижаетесь, когда кто-то задел вас за живое, завидуете и ревнуете. Иногда радуетесь, бываете спокойными и уверенными в себе. Другие люди тоже могут быть неприятными из-за того, что устали или плохо себя чувствуют, но не всегда они такие. И наоборот, за внешней идеальной картинкой часто прячется неуверенность. Почаще задавайте себе вопрос: «А что, если не все и не всегда?» Подвергайте сомнению первое впечатление. Попробуйте выстроить более длительные отношения и понаблюдать за собой и за другими в разных жизненных ситуациях. Сценарий 7. Вы всегда недовольны собой и другими. Ждете от всех идеальности. Идеальные подруги должны помнить про ваш день рождения. Идеальный друг – отвечать на звонки даже ночью. Если он вам друг, то одолжит деньги и не будет спрашивать, когда вы их вернете. Идеальная жена не должна интересоваться, когда муж вернется со встречи с друзьями, а идеальный муж – это тот, кто кормит, возит отдыхать, дарит подарки и поддерживает во всех начинаниях. Выход из сценария. Идеальные люди, как правило, не умеют выстраивать отношения, поскольку любые отношения не идеальны. Пусть в вашем окружении найдется хотя бы один человек, с которым получится выстроить доверительные отношения. Пусть это будет психолог. Учитесь направлять фокус внимания на достоинства. Почаще задавайте себе вопрос: а что, если в этом есть какая-то польза? Сценарий 8. Вы все время повторяете: «Еще чуть-чуть, надо только подождать». Надежда на позитивные результаты без адекватного анализа ситуации может приводить к еще большим потерям. Выход из сценария. Заберите все эмоциональные ресурсы, вложенные в проект или в отношения. Дайте себе возможность прожить печаль по поводу потраченного времени и денег. Извлеките ценный опыт, усвойте уроки. Двигайтесь дальше. Когда выясняется, что идеал недостижим, наступает разочарование и депрессия. У человека развиваются психосоматические заболевания. Он впадает в различного рода зависимости, от алкогольной и наркотической до игромании и чрезмерного увлечения экстремальными видами спорта, в трудоголизм. И что самое печальное, на фоне всего этого он не только не отказывается от идеи построения внешнего идеального фасада, но даже удваивает свои усилия. За всем этим чаще всего я обнаруживаю ощущение брошенности. В стремлении к идеальности глубинные потребности человека в любви, принятии, близости не признаются и оказываются вытесненными в область бессознательного. Главными чувствами становятся страх провала, стыд, вина, ярость. Кейс номер 6. У меня на приеме красивая, ухоженная девушка лет 30. Назовем ее Яной. Яна одета с иголочки. У нее высокооплачиваемая работа, хорошая должность, замужем, 6-летний сын. Яна разговаривает очень спокойно и уважительно. На ее лице невозможно разглядеть ни одной эмоции. Жесты размеренные и правильные. В жизни Яны все было почти идеально. Пока она совершенно неожиданно для себя не влюбилась в неподходящего человека. У него было 3 жены и 6 детей от предыдущих браков. В ее идеальной картине мира начался хаос, все рухнуло, все точки опоры исчезли. Она не знает, что делать и как жить дальше. Она впервые в своей жизни испытывает чувства. И это не просто влюбленность, а полноценные отношения. Яна в тупике. Работа больше ее не радует, она стала допускать ошибки, опаздывать на встречи. Мама Яны хотела быть идеальной женой для папы и мечтала родить ему идеальную дочку. Папа детей вообще не хотел. Но когда Яна всю первую ночь дома проспала спокойно и никого не потревожила, папа сказал: «Надо же, я думал, младенцы по ночам плачут, а наша-то идеальная». У Яны просто не было другого выбора. Чтобы быть любимой, надо было стать идеальной. Когда Яне исполнилось 5 лет, к процессу воспитанию подключилась бабушка-учительница. История продолжилась. Чувствовать было нельзя. Только думать, и все по-прежнему должно быть идеально. Моя стратегия терапии. Терапия была длительной и очень непростой. Яне сложно было признать собственную неидеальность и неидеальность родителей. А еще сложнее — встроить ее в свою жизнь. Категоричность, обесценивание, обратная сторона идеализации — это форма защиты, выработанная в результате отвержения собственных чувств, желаний, потребностей. Чувства Яны были заморожены, вытеснены, подавлены. Расширение мировоззрения потребовало душевного труда. Ключевым в нашей терапии было осознание того, что все живое не идеально. Идеальным может быть только мертвое. Поэтому стремление к идеальности может означать скрытое стремление к смерти, отказ от жизни. У идеальности есть 2 грани — перфекционизм и бездействие. Есть люди, которые никак не решаются что-либо начать, пока не наступит идеальный момент, или пока они сами не получат 10-й диплом. Но есть и те, кто, сознавая свое несовершенство, наоборот, делает все спустя рукава. Так или иначе, результат один. Хорошие мальчики и девочки никогда не зарабатывают много денег, не добиваются успеха в предпринимательстве и бизнесе. Те, кто не готов засучить рукава, не адаптируются к требованиям системы, скользят по поверхности, плывут по течению, часто меняют работу, подводят своих работодателей, близких, партнеров, друзей. Даже если у них что-то получается, Они всегда стремятся к чему-то недостижимому, будь то высокие результаты или легкий путь без усилий. Перфекционизм — это не просто стремление к идеалу, а сложный психологический феномен, корни которого часто уходят в глубинные страхи, травмы и когнитивные искажения. Откуда берется перфекционизм? Первое — детский опыт, в котором могли быть гиперопека или эмоциональный дефицит. Требовательные родители, которые давали любовь по принципу «ты ценен только когда успешен», ребенок усваивает «меня любят за достижение, а не за то, кто я есть». Эмоциональная холодность. В этом случае перфекционизм становится способом заслужить внимание и признание. Проекция родительских амбиций. Ребенок реализует не свои мечты, а неосуществленные желания родителей. Второе. Страх неудачи и критики. Катастрофизация ошибок. Убеждение, что любая оплошность приведет к краху. Синдром самозванца. Перфекционист считает, что его раскроют, если он не будет безупречен. Это заставляет его перепроверять работу десятки раз. Третье. Низкая самооценка и условная ценность. Подмена самоидентификации. Человек определяет себя через достижения. «Я — это мои успехи». Без них он чувствует себя пустым. Компенсация комплексов. Физически слабый подросток становится трудоголиком, чтобы доказать свою значимость через карьеру. Четвертое. Когнитивные искажения. Все или ничего, либо идеально, либо ужасно. Работу, которая сделана достаточно хорошо, принять невозможно. Установки в духе «я обязан все делать безукоризненно», часто усвоенные из семьи или культурных норм. Человек может не пойти на встречу с друзьями, потому что у него нет идеальной одежды. Пятое. Невротическая потребность в контроле. Травма хаоса. Люди, пережившие ситуацию нестабильности, развод родителей, частые переезды, пытаются компенсировать это гиперконтролем над деталями. Это иллюзия безопасности. Если я все продумаю до мелочей, ничего плохого не случится. Шестое. Культурные и социальные факторы. Культ успеха, соцсети, СМИ и реклама формируют миф о супергерое, который совмещает карьеру, семью и хобби без единой ошибки. Конкуренция в образовании и карьере. Система с жестким отбором, воспитывающая перфекционизм как стратегию. Перфекционизм ведет к выгоранию, прокрастинации и изоляции. Работа с ним — это путь к принятию себя в несовершенном, но живом и настоящем варианте. Три шага для выхода из перфекционизма. Первый. Осознать иррациональность установок. Кто сказал, что идеал существует? Второй. Практиковать принцип под названием «достаточно хорошо». Намеренно допускать мелкие ошибки, чтобы убедиться, что катастрофы не происходят. Третий. Отделять свою личность от достижений. Я ценен не потому, что делаю, а потому что я есть. У перфекционизма есть обратная сторона. Принимайте меня таким, какой я есть, не идеальным. Я не буду стараться, буду делать только то, что хочу. Потребности других мне не интересны и не важны. Мое мнение единственно верное. Можно делать все кое-как, не вникая в подробности. Учиться не обязательно, и так сойдет. Отношений может быть много, но они поверхностные. Как правило, такие люди не видят недостатков в себе и в своих проблемах привыкли обвинять других. Им свойственна частая смена увлечений, мест работы, отношений. Они могут исчезнуть без предупреждения. Им сложно удержаться где-либо, в том числе и в терапии. Они забывают, врут, изворачиваются, не способны к глубоким осознаниям. У них отсутствуют дисциплина, воля, ответственность. Они легко пользуются другими людьми, не умеют благодарить, не испытывают чувства вины и стыда. Если они и хотят что-то изменить, то непременно в других людях, а не в себе. Они полагают, что мир к ним несправедлив. Они ищут волшебную таблетку. Быстрые и легкие пути к получению удовольствий, снятию напряжения, тревоги. Упражнение для зоны свободного воображения. Внутренняя дрёха и идеальное «я». Найдите безопасное место, где вам никто не помешает. Сядьте поудобнее. Ноги плотно стоят на полу. Руки свободны. Дышите, обращая внимание на свое дыхание, на положение тела в пространстве. Теперь представьте сидящими прямо перед собой свою идеальную часть и внутреннюю дурёху. Ваше идеальное «я» состоит из всех ожиданий окружающих, а также ваших собственных представлений о том, каким надо быть, к чему стремиться. Внутренняя дурёха — это детская часть, которая когда-то умела ошибаться и просить о помощи, но спряталась, испытав отвержение и критику. Теперь она боится показываться кому-либо на глаза без разрешения особо значимого лица. Вы сами можете стать таким лицом из своей взрослой позиции. Итак, как выглядит ваша идеальная часть? Что вы чувствуете по отношению к ней? Пересядьте на стул рядом с ней. Что вы чувствуете? Как давно вы стали идеальным? При каких обстоятельствах? Как вам в этом живется? Теперь посмотрите на свою внутреннюю дурёху. Что вы чувствуете по отношению к ней? Станьте ею. Что вы чувствуете? Как так получилось? Чего вам хочется? Какие чувства вы испытываете к идеальной части? Как вам живется? Как вы из состояния идеальной части относитесь к внутренней дурёхе? Можете ли вы с ней взаимодействовать? Что бы вы хотели ей сказать? А теперь вернитесь на свой стул и обратитесь к своей идеальной части. Ты можешь быть не идеальной. Ты можешь быть живой. Все живое в мире не идеально. Я люблю тебя просто за то, что ты есть. Твои качества, навыки, знания, умения, которые у тебя есть, благодаря твоему стремлению к идеальности, я ценю, уважаю и принимаю. Почувствуйте, как изменился образ. Теперь посмотрите на свою внутреннюю дурёху и скажите ей. Я тебя вижу. Я не буду ругать тебя за ошибки и никому не позволю делать это. Я не буду тебя отвергать. Ты можешь испытывать и выражать любые чувства. Ты можешь ошибаться. Ты можешь просить о помощи. Ты можешь принимать помощь. Ты можешь задавать вопросы. Я буду помогать искать ответы. Почувствуйте, как изменился образ. Теперь познакомьте свою идеальную часть и внутреннюю дурёху. Разрешите им подружиться. Примите в своем воображении эти образы как части своей личности. Что вы ощущаете теперь? Можете зарисовать получившуюся картинку. Какие мысли у вас возникли? Какие новые озарения к вам пришли? Какие новые решения вы, возможно, приняли? Что вы сделаете в первую очередь прямо сейчас? Что вы теперь будете делать ежедневно? Ответы участников группы. Лена. Внутренняя дурёха оказалась настолько испуганной, что вообще ничего не понимала. Она выглядела как живая тряпичная кукла с глазами, смотрящими в разные стороны. Мне сразу вспомнилось, как мама забрала меня от бабушки из поселка в город. Мама сама была уставшей и испуганной. Она беспокоилась о моей социализации, поэтому сразу отдала меня в садик, не дав привыкнуть к новым обстоятельствам. Мне тогда было 4 года. До сих пор пугаюсь перемен, новых коллективов, переездов. Моя идеальная часть была очень красивой, стройной, собранной, с гладкой прической и в очках. Под мышкой она держала книжку. Став ею, я почувствовала напряжение и страх разоблачения. Она боялась, что в ней увидят какой-нибудь изъян и обязательно поймут, что она не такая умная, какой хочет казаться. Когда я поговорила с внутренней дурёхой и пообещала никогда больше ее не игнорировать, она сразу ожила, стала маленькой девочкой и обняла меня. Своей идеальной части я сказала так. «Ты через многое прошла. Добилась всего сама, благодаря силе воли и дисциплине. Ты получила высшее образование и хорошую работу. Ты уже достаточно хорошая и умная. Я ценю и уважаю тебя». После этих слов она расслабилась, распустила волосы, сняла очки и расплакалась. Никто ей никогда не говорил таких слов. Потом обе мои части как будто растворились во мне, и я почувствовала умиротворение. Руслан. Идеальный я такой напряженный, всегда на стреме, хочет все сделать самостоятельно, боится ошибиться, не готов принимать помощь. Дурёха — клоун. Делает вид, что ему весело, считает, что нужно всех смешить, если хочешь, чтобы на тебя обратили внимание. В детстве я рано усвоил, что надо быть всегда веселым для мамы. Я старался ее радовать и не расстраивать. Еще она любила, когда я был самостоятельным и взрослым. Папы у нас в семье не было, поэтому, по сути, я его заменил и был очень горд этим. Я хотел бы построить свою семью, но у меня не складываются отношения с девушками. Я слишком привязан к маме. До сих пор боюсь ее расстроить, потому что у нее больное сердце. Но оно больное с самого моего детства. Деньги я зарабатывать научился. Но мне стыдно тратить их на собственные хотелки. Всегда думаю, чем помочь маме. На созданные во время терапии образы мои слова не очень-то подействовали. Они практически не изменились. Но у меня на глаза навернулись слезы. Лана. Идеальная часть – женщина с большой грудью в обтягивающем костюмчике, аж пуговицы расходятся. Фу, не хочу быть такой идеальной мамашей для всех. Это я такая в действующем бизнесе. Придавленная грузом ответственности, держу марку из последних сил. После слов «ты можешь быть любой, живой, не идеальной, я люблю тебя просто так» фигура сдувается, становится нормальной. Я чувствую облегчение, будто 10 килограммов веса сбросила. Внутренняя дрёха бестелесная, легкая, воздушная, спонтанная, не заземленная, не знающая материальных проблем. После слов «я тебя вижу, я не буду тебя отвергать, осуждать за твою легкость и беззаботность, выражай свои чувства, можешь ошибаться, просить о помощи, задавать вопросы, обучаться», она обретает красивые очертания. Когда в своем воображении я сказала «вы мне нравитесь обе», части воссоединились, примирились и из соперниц превратились в союзников. Я чувствую расслабление и вдохновение одновременно, желание действовать не из чувства долга, а из интереса. Ева. Моя идеальная часть — яркая, красивая, сексуальная, шикарная женщина, которая ничего не боится и все делает идеально. Моя внутренняя дурёха — девочка с темными волосами лет 7-8. Она хочет спрятаться. Забилась в угол. У нее нет желания контактировать. Вообще она не против контакта, но боится, что ее не примут. В моей жизни всегда так. Даже если иду напролом, внутри всегда боюсь, что отвергнут. Получив разрешение, девочка бросилась ко мне на шею. Она как будто сказала: «Я так давно тебя ждала». Интересно, что со своим будущим мужем я познакомилась, когда была именно такой. Забившаяся в угол, растрёпанной, ненакрашенной, в простой одежде. Получается, что идеальное «я» — это моя маска, а дурёха — это я настоящая. И муж как раз разглядел меня, когда я была маленькой, испуганной девочкой. Потом я его спрашивала, как так получилось. Он сказал, что ни за что не подошел бы ко мне, если бы я была яркой и накрашенной, потому что такие девушки у него всегда вызывали страх и смущение. Он бы побоялся, что его не воспримут всерьез. Живем вместе уже 8 лет. 2 деток. Наташа. Мое идеальное «я» — элегантная, энергичная, успешная женщина. Она всегда ходит на каблуках, в дорогих костюмах, летает по всему миру только первым классом, останавливается в дорогих отелях, ужинает в хороших ресторанах с друзьями. Она цельная, собранная, занимается спортом по утрам, может все организовать. По отношению к ней я испытываю смесь восхищения, страха и сожаления. Потому что мне никогда такой не стать. Слишком поздно. Моя внутренняя дурёха — девочка, которая надела мамино платье и туфли, пока мама спит. Ей будет очень стыдно, если мама вдруг проснется, потому что она понимает, что еще не доросла до взрослых желаний. По отношению к дурёхе я испытываю умиление, но и раздражение от того, что она так и не выросла. Я столько сил на нее потратила, а она все не растет. В образе дурёхи я чувствую сладкую дрему. Замедленность времени, вторичную выгоду, чтобы ни за что не отвечать. Вот так бы уснуть вместе с мамой, и чтобы время остановилось навсегда. Идеальная «я» презирает таких дурёх, а та ее боится. Она может только завидовать таким и убегать с глаз долой. Я поняла, что застряла во внутренней дурёхе, поэтому не могу проявить себя. Ведь для бизнеса мне нужно общаться с сильными, умными людьми, а я при виде их теряюсь или тайно завидую. Итак, что же получается? Наше стремление к идеальности происходит чаще всего из детства. Конкретнее, из отношений с мамой. Мама идеальна, я не идеален, недостоин. Стоит ли удивляться тому, что идеальные дети идеальных матерей не умеют зарабатывать или, достигнув определенного уровня достатка, оказываются не в состоянии пробить свой финансовый потолок? Мать имеет очень большую власть над ребенком, и ее влияние безгранично. Если мать подавляет ребенка, его личность остается слабой. Если буквально поглощает своей любовью, вниманием, заботой, личность просто не рождается, не выходит из материнских объятий. Если дает слишком большие авансы, не согласующиеся с реальной действительностью, у человека в будущем формируется комплекс всемогущества. Чтобы ребенок стал личностью, мама должна видеть в нем отдельную личность изначально. У слов «личность» и «наличность» одинаковый корень. И это не случайность. Наличность — это буквально то, что мы зарабатываем, и чего должно хватать на личность. Но сначала личностью надо стать. Личность обладает самостоятельностью. Она способна обеспечить себя всем необходимым в эмоциональном, материальном и духовном плане. Личность обладает индивидуальностью, уникальным набором черт и качеств, которые отличают ее от других. Личность характеризуется способностью к самоанализу, самооценке и саморегуляции. Она может нести ответственность за свои поступки и действия, за свою собственную жизнь. Личность способна строить отношения с другими людьми, а не только с самим собой или с идеальным образом мамы. Хорошая новость в том, что личность — это не застывшая конструкция. Она развивается на протяжении нашей жизни. В детстве на формирование нашей личности оказывает огромное влияние мама. Но, став взрослыми, мы должны перестать предъявлять к ней претензии, отпустить обиды и принять ее и свою неидеальность. Мама делала то, что умела, что могла и как понимала на тот момент своей жизни. И за это мы можем быть благодарными ей или, наоборот, обижаться, злиться, испытывать весь спектр неидеальных чувств. Но это не отменяет необходимости управлять собственным поведением самостоятельно. Пора перестать реагировать на маму по-детски. Скажите ей, что вам неприятно, что вы не готовы общаться в таком тоне, что вам не подходит такое отношение. Ваши чувства — это не ваше поведение. Чувства не всегда оказываются нам подконтрольны, но научиться выбирать поведение мы можем. Есть ли у нас собственные деньги, или мы живем на те, что нам дают другие? Тратим ли мы их на удовольствие, не задумываясь о завтрашнем дне? Или планируем свои расходы разумно? Залезаем в долги, не осознавая последствий? Или нам достаточно того, что мы можем заработать самостоятельно? Относимся ли к себе и своей деятельности адекватно или фантазируем о всемогуществе и страдаем? Наличные деньги не идеальные, а реальные. Это те деньги, которые мы можем зарабатывать именно сейчас, своим трудом и с теми знаниями, умениями и навыками, которыми обладаем как личность. И то, как мы распоряжаемся деньгами, показывает уровень развития нашей личности. Не идеальной, а живой и настоящий.